18 глава. Во вторник, 15 августа, в 5 часов утра, Валандера уже не было в Истаде. Он ехал на своей машине через Кальмар вдоль побережья и уже проехал Сёльвесборг, когда вдруг вспомнил, что обещал доктору Йорансену прийти к нему утром в клинику. Съехав на обочину, позвонил Мартинсону. Было 7:30 утра. Начинающийся день обещал быть ясным и жарким. Рассказав Мартинсону про намеченный визит к врачу, Валандер попросил его связаться с доктором Йорансеном и отменить встречу. «Скажи, что я срочно уехал в командировку». «Ты что, заболел?» – спросил Мартинсон. «Так, ерунда. Обычное обследование». Валандер вновь занял место в потоке машин. «Наверное, Мартинсон удивился, почему я позвонил ему, а не доктору Йорансену», – подумал он. Ответить на этот вопрос Валандер и сам не мог. Как не мог объяснить, почему скрывает от всех, что заболел диабетом. Мотивы собственных поступков были ему непонятны. Доехав до Брёмсебру, он почувствовал, что очень устал и должен сделать передышку. Свернув с автострады, Валандер остановился возле памятного камня. Когда-то здесь был заключен мир между шведами и датчанами. Зайдя за дерево, Валандер помочился. Потом снова сел в машину, закрыл глаза и уснул. Сон его был беспокойным и сумбурным. Ему снилось, будто бы идет дождь. А он ищет Анбрид и не может нигде найти. Вдруг откуда-то появляется его отец. Потом Линда почему-то на себя совсем не похожая. А дождь все идет и идет. Валандер просыпался с трудом. Однако, не успев открыть глаза, он уже вполне осознал, где находится. Солнце переместилось и теперь светило ему в лицо. Валандер вспотел и чувствовал себя разбитым. Хотелось пить. Он взглянул на часы. Прошло уже целых полчаса. Спина ныла. Валандер завел машину и выехал на автостраду. Мили через две увидел придорожное кафе и остановился. Позавтракал, а заодно купил в дорогу 2-литровые бутылки минеральной воды. Потом снова сел за руль и продолжил путь. Кальмар он проехал около 9 часов утра. Вскоре после этого ему позвонила Анбрид. По просьбе Валандера она связалась по телефону с Эстер-Йотландом и узнала, как лучше добраться до Бернса. «Я созвонилась с коллегами в Вальдемарсвике», — сказала она, «но просила их как о личном одолжении». «И правильно сделала», — похвалил Валандер. «Наши с тобой коллеги не любят, когда кто-то сует нос в их дела». «Можно подумать, вы любите», — заметила Анбрид и рассмеялась. Валандер знал, что она права. Он терпеть не мог, когда в Истад наезжали полицейские из других городов. «Как я попаду на Бернса?» — спросил он. «Все зависит от того, где вы сейчас находитесь. Долго еще ехать?» «Только что проехал Кальмар. Еще 10 миль до Вестервика, а там еще 10». «Тогда вы не успеете», — ответила Анбрид. «Не успею куда?» «В Вальдемарсвике мне сказали, что до Бернса можно добраться на почтовом катере, но он отходит от мыса Фюр между 11 и 12 часами». «Это единственная возможность?» «Наверняка нет. Только тогда вам надо самому договариваться с кем-нибудь на причале». «Ну что ж, попробую». «А нельзя позвонить в почтовое отделение и попросить подождать? Сказать, что я скоро буду?» «Где сортируют почту?» «В Норчопинге». «Сейчас посмотрю по карте», — ответила Анбрид. «Скорее всего, в Грюте, если там есть почтовое отделение». «А где этот Грют находится?» «Между Вальдемарсвиком и мысом Фюр. У вас с собой нет карты?» «Нет, я оставил ее в кабинете». «Я перезвоню вам», — сказала Анбрид. «Но хорошо бы вы успели на почтовый катер. Коллега из Вальдемарсвика говорит, что это самый простой способ попасть на острова для тех, у кого нет катера». Валандер понял, что она имеет в виду. «Хорошая мысль», — похвалил он. «Ты хочешь сказать, что Иса тоже могла добраться до острова на почтовом катере?» «Это только предположение», — Валандер задумался. «А она успела бы туда к 11, если ушла из больницы около 6?» «Успела бы», — ответила Анбрид, — «при наличии машины. Права у Исы есть. К тому же больницу она могла покинуть еще в начале 5-го». Пообещав перезвонить, Анбрид повесила трубку. Валандер поехал быстрее. По дороге было много машин с прицепами. Движение становилось все более интенсивным. Валандер вспомнил, что лето еще не кончилось. Продолжается пора отпусков. Он хотел включить мигалку, но передумал и только прибавил скорость. Анбрид перезвонила через 20 минут. «Так и есть», — сообщила она. «Почту сортируют в Грюте. Мне удалось поговорить со служащим, который развозит почту на острова. Он произвел на меня очень приятное впечатление». «Как его зовут?» «Я не разобрала». «Но он будет ждать вас при условии, что вы приедете до 12. Если нет, он отвезет вас во второй половине дня, но, думаю, тогда это обойдется вам дороже». «Я надеюсь, что мне вернут деньги за эту поездку», — сказал Валандер. «Однако постараюсь успеть к 12. «Возле причала есть автостоянка», — продолжала Анбрид. «Там вы и найдете почтовый катер». «Как позвонить этому почтальону?» Валандер опять съехал на обочину, чтобы под диктовку Анбрид записать номер телефона. Мимо него прогромыхал длиннющий контейнеровоз, который несколько минут назад Валандер с большим трудом обогнал. Без 19:12 Валандер уже выехал на дорогу, ведущую к причалу. Припарковав машину на свободном месте, он вышел на пирс. Дул легкий ветерок. Вдоль причала выстроилось множество катеров и лодок. Какой-то мужчина лет 50 заканчивал погрузку коробок в большую крытую моторку. Валандер заколебался. Он иначе представлял себе почтовый катер и удивился, что на этом нет даже флажка с символикой почтового ведомства. Загрузив на борт две упаковки содовой, мужчина взглянул на Валандера. «Это вам нужно на Бернсе?» «Мне». Мужчина выбрался на берег и протянул Валандеру руку. «Леннард Вестин». «Извините, что задержал вас». «Ничего, я успеваю». «И вот что еще. Не знаю, предупредила вас моя коллега или нет, мне нужно сегодня же вернуться». «Значит, вы там жить не собираетесь?» Валандер замялся. «Сказала ли Анбрид, что он полицейский?» «Дело в том, — начал Валандер и достал свое удостоверение, — что я из полиции Истада, а здесь нахожусь в связи с одним расследованием, очень неприятным и сложным». Вестин отреагировал мгновенно. «Вы по поводу тех ребят, про которых писали в газетах? Там еще, по-моему, полицейского убили, да?» Валандер кивнул. Лицо Вестина вдруг приняло озабоченное выражение. «А я еще, когда фотографию увидел в газете, сразу подумал, что лицо знакомое, — продолжал он. По крайней мере, одного из них я точно перевозил на остров. Вместе с Исой? Ну да, с ней. По-моему, года два назад. Была уже поздняя осень. Ветер дул с юго-востока, и я даже не знал, смогу ли пристать к Бернсе. Когда ветер юго-восточный, к острову подходить трудно. Но они все-таки сошли на берег. Правда, одну сумку уронили в воду. Но мы ее потом багром достали. Потому-то я их и запомнил. Если это, конечно, они. Память штука ненадежная, может подвести». «Это наверняка они», — подтвердил Валандер. «А Ису в последние дни вы не видели? Вчера или сегодня?» «Нет». «А часто она ездит с вами?» «Когда есть родители, они ее забирают, а когда их нет, то я». «Значит, ее нет на острове?» «Если она ехала вчера или сегодня, то ее перевозил кто-то другой». «Кто, например?» Вестин пожал плечами. «Всегда можно найти, к кому пристроиться. Вот и Иса могла кому-нибудь позвонить». «Но вообще, я думаю, она бы сначала спросила меня». Вестин посмотрел на часы. Валандер быстро вернулся к машине, взял сумку и забрался в катер. Вестин указал на карту, лежащую рядом с рулем. «Я могу сразу забросить вас на Бернсе, но тогда мне придется сделать крюк. Если я поеду своим обычным путем, вы окажетесь на острове через час с небольшим. Мне до этого нужно попасть еще в три места. Вы торопитесь? Давайте сделаем, как вам удобно». «Когда вас забрать?» Валандер задумался. «Вероятнее всего, Исы на острове нет. Он ошибся и проездил впустую. Но раз уж он здесь, нужно хотя бы осмотреть дом. На это уйдет не один час». «Можете сейчас не отвечать», — сказал Вестин и протянул Валандеру визитку. «Позвоните мне. Во второй половине дня я приеду за вами в любое время. Остров, на котором я живу, находится недалеко от Бернса». И он ткнул пальцем в карту, показывая, где именно расположен его дом. «Я вам позвоню», — ответил Валандер и положил визитку в карман. Вестин завел мотор и отвязал швартовы. На дне катера и на сиденьях пачками лежали газеты и письма. Здесь же был и маленький сейф. Валандер с удивлением отметил про себя, что, несмотря на свои габариты, катер оказался очень маневренным. А может, просто человек, стоящий за рулем, хорошо знал свое дело. Когда катер отошел от берега, Вестин включил моторы на полную мощность. Нос катера приподнялся, и он понесся по воде. «Вы давно возите почту?» — спросил Валандер, стараясь перекричать шум моторов. «Слишком давно», — прокричал в ответ Вестин. «25 лет, даже больше. А как зимой, когда вода замерзает?» «На буере». Усталость Валандера вдруг как рукой сняла. Он чувствовал себя удивительно легко, наслаждался морем и скоростью, тщетно пытаясь вспомнить, когда ему было так хорошо. «Наверное, на Готланде, куда они ездили вместе с Линдой». Конечно, развозить почту в Шхерах – тяжелый труд, но сейчас и шторм, и осенняя мгла казались такими далекими. Вестин перевел взгляд на Валандера и прищурился. Похоже, он угадал его мысли. «Не жалеете, что пошли работать в полицию?» В другой раз Валандер немедленно бросился бы на защиту своей профессии, но сейчас, когда он вместе с Вестином мчался вперед по сверкающей воде, все слова воспринимались иначе. «Бывает, что и жалею», — прокричал Валандер. «Но в 50 уже трудно что-либо менять. Как говорится, наши поезда уже ушли». «Мне 50 исполнилось прошлой весной», — сказал Вестин. «Все местные, кого я знаю, собрались и устроили для меня праздник». «А вы многих знаете?» «Всех. Народа тогда собралось много». Вестин развернул катер и сбросил скорость. Валандер увидел высокую скалу и у ее подножия красный сарай для лодок и пристань, стоящую на старинных каменных опорах. «Боцмансё», — пояснил Вестин. «Когда я был маленьким, здесь жили 9 семей, больше 30 человек. А теперь все приезжают только на лето. Зимовать остается один единственный человек. Старик по фамилии Сеттерквист. Ему 93 года. Но ничего, пока справляется сам, даже зимой. Трех жен похоронил. Таких, как он, уже не осталось. Может, они мешали службе социального обеспечения, и она их запретила?» От такого неожиданного предположения Валандер расхохотался. «Он был рыбаком? Кем он только не был. Когда-то давным-давно лоцманом. Вы знаете всех? И все знают вас? Так уж получилось. Да так и должно быть. Если когда-нибудь я не увижу его на причале, обязательно зайду проверить, жив ли он, здоров ли. Раз работаешь почтальоном, все равно, на земле или на море, хочешь не хочешь, а будешь знать, чем живут люди, что делают, где бывают, когда домой возвращаются». Вестин мягко пришвартовал катер к причалу, закрепив его кормовым канатом, и начал вытаскивать на берег коробки. Его обступили люди. Взяв почту, Вестин направился к невысокому, выкрашенному в красный цвет домику. Валандер выбрался на берег. Неподалеку лежала куча старых каменных якорей. Пахло свежестью. Через несколько минут Вестин вернулся, и они отчалили. Путешествие продолжалось. Вокруг снова замелькали большие и маленькие острова. Они сделали еще 2 остановки. Дальше на очереди был Бернсё. Он находился на отшибе, в стороне от других островов. Катер вошел в залив, который, судя по карте, назывался Викфьордом. «Вы, конечно, знаете Эденгренов?» — спросил Валандер, когда Вестин, сбросив скорость, стал приближаться к берегу. «Постольку-поскольку», — ответил Вестин. «Со старшими Эденгренами, родителями, я почти не общаюсь. Сказать по правде, они слишком высокого о себе мнения. Ну, а Ису и Йоргена возил много раз. Вы знаете, что Йорген умер?» «Я слышал, что он разбился на машине. Мне об этом, по-моему, папаша Эденгрен сказал. У их катера как-то сломался винт, и ему пришлось ехать со мной». «Нет ничего страшнее, чем смерть детей», — проговорил Валандер. «А я всегда больше боялся за Ису», — продолжал Вестин. «Почему?» «С ней все время происходят какие-то приключения, если, конечно, верить ее рассказам. Она рассказывала вам о себе? Видно, вам приходится быть не только почтальоном, но и духовником». «Еще чего! Просто у меня сын ее ровесник. Несколько лет назад они встречались. Потом разошлись, как часто бывает в их возрасте». Катер стукнулся о причал. Взяв сумку, Валандер поблагодарил Вестина и сошел на берег. «Я позвоню», — сказал он, — «где-то ближе к вечеру». «Мы ужинаем в 6», — предупредил Вестин. «В любое другое время, пожалуйста». Валандер стоял на причале, глядя вслед уходящему катеру. В отдалении шел парусник. В памяти всплыли слова Вестина о смерти Йоргена. «Значит, Эденгрен скрыл истинную причину гибели сына. Тостер и ванная превратились в автомобильную катастрофу». Валандер решил обследовать остров. Издалека доносился затихающий звук мотора. Вокруг было много зелени. У причала стоял ангар для лодок. Рядом небольшой домик для гостей. Валандер вспомнил, как в таком же домике в скорби он нашел лежащую в беспамятстве Ису. Откуда-то тянуло слабым запахом дегтя. На козлах лежала вытащенная из воды и перевернутая вверх днищем старая лодка. На вершине холма, поросшего высокими дубами, виднелся красный двухэтажный дом. Он был старым, но тщательно отремонтированным. Забравшись по склону, Валандер зашел во двор, прислушался и огляделся. Было жарко. Он поставил сумку, снял куртку и повесил ее на перила крыльца. Занавески на окнах были задернуты. Валандер поднялся по лестнице и постучал в дверь. Подождал. Постучал еще раз сильнее. Никого. Подергал ручку. Заперто. Мгновение поколебавшись, решил обойти дом и вспомнил, что его первый приезд в Скорбию начинался точно так же. За домом росли фруктовые деревья, яблоки, сливы, одна вишня. Под навесом громоздилась садовая мебель. Рядом с домом проходила тропинка. Она вела куда-то вглубь острова и исчезала в чаще деревьев. Валандер пошел по ней. Метров через 100 он обернулся. Дом уже пропал из виду. Со всех сторон были кусты и деревья. Тропинка велась все дальше и дальше. У лица Валандера закружилась оса. Он отмахнулся от нее. Тропинка привела к старому земляному погребу и источнику. На дверях погреба стояли цифры. 1897. В замке ключ. Валандер открыл дверь. Внутри было темно и сыро. Пахло картофелем. Когда глаза немного привыкли к темноте, огляделся. Кругом пусто. Валандер вышел, закрыл дверь и вернулся на тропинку. Слева сквозь листву деревьев просвечивала вода. По положению солнца Валандер определил, что идет на север и, наверное, прошел уже 500 метров. Он двинулся дальше. Влево от главной тропинки уходила маленькая тропка. Валандер не стал сворачивать, пошел вперед. Еще несколько сотен метров, и тропинка оборвалась. Начались гладкие, будто полированные валуны, которые потом переходили в скалы. За ними земля заканчивалась. Дальше уже было море. Валандер забрался на скалу. Прямо над его головой пролетела чайка, крикнула и нырнула в воду. Валандер присел на камень, вытер вспотевший лоб и пожалел, что оставил в сумке около дома бутылку с минеральной водой. На время он забыл о Светберге, об убитых ребятах и просто сидел, не думая ни о чем. Потом поднялся и пошел назад. На этот раз он не пропустил маленькую тропку, а свернул на нее. Тропка вывела к небольшой бухте. К скале были прибиты несколько заржавленных железных колец. Вода в бухте казалась зеркально гладкой. В ней отражались высокие деревья. Валандер вернулся к дому. Проверил, включен ли телефон, лежащий в кармане куртки. Потом встал за дерево и помочился. Во рту у него совсем пересохло. Он достал из сумки бутылку минеральной воды и устроился на крыльце. Но вдруг почему-то насторожился. Оглядевшись кругом, Валандер прислушался. Кажется, ничего не изменилось. Все тихо. Валандер наморщил лоб, пытаясь понять, отчего у него внутри сработал еле слышный сигнал тревоги. Но вот взгляд его упал на сумку, стоящую на нижней ступени крыльца. Валандер был уверен, что ставил ее на вторую снизу ступеньку. Он спустился по лестнице и еще раз прокрутил в памяти всю сцену. Вот он ставит сумку, потом снимает куртку и вешает ее на перила. Затем переносит сумку ступенькой выше. Пока он ходил по острову, кто-то передвинул его сумку. Валандер осторожно огляделся. Сначала осмотрел деревья и кусты, потом дом. Занавески все так же были задернуты. Валандер подошел к двери и подергал ручку. Вспомнил про причал, где Вестин высадил его, про ангар для лодок и домик для гостей, такой же, как в Скорби. Валандер спустился с крыльца и пошел вниз, к причалу. Выкрашенная черной краской дверь ангара была закрыта только на щеколду. Валандер отворил ее. Воды в резервуаре не было, но тросы указывали на то, что здесь обычно стоит большой катер. По стенам висели сачки для рыбы и сети. Валандер вышел и задвинул щеколду. Домик для гостей наполовину нависал над водой. По его лестнице сразу можно было спуститься в море. Какое-то время Валандер стоял неподвижно, разглядывая дом. Потом подошел к двери и подергал ручку. Заперто. Тогда он тихо постучал. «Иса», — сказал Валандер, — «я знаю, что ты здесь». Отступив на несколько шагов, он стал ждать. Вскоре дверь открылась. Но Валандер не сразу узнал Ису. Черный, судя по всему, спортивный костюм, длинные волосы завязаны на затылке в узел, во взгляде враждебность, а может быть страх. «Как вы узнали, что я здесь?» — спросила она хриплым, настороженным голосом. «Я не знал, пока ты сама мне об этом не сказала. Я ничего вам не говорила, и заметить вы меня не могли. У полицейских есть дурная привычка обращать внимание на всякие мелочи, например, на то, что кто-то, взяв сумку, ставит ее по ошибке не на то место». Иса смотрела на Валандера, и, казалось, его слова не доходили до нее. Валандер увидел, что она стоит босиком. «Я хочу есть», — вдруг произнесла девушка. «Я тоже». «Там наверху есть еда», — сказала она и вышла из дома. «Зачем вы приехали?» «Ты сбежала из больницы, и я должен был тебя найти». «Зачем?» Учитывая все случившееся, этот вопрос кажется мне лишним. Дальше они шли молча. Валандер искоса наблюдал за девушкой. Она была очень бледна, черты лица старчески обострились. «Как ты сюда попала?» «Позвонила Лаге Светтерсе». «А почему не поехала с Вестином?» «Потому что вы от него могли узнать, что я здесь. А ты этого не хотела?» Не ответив, Иса отперла дверь дома, вошла внутрь и раздвинула на окнах шторы. Движения ее были резкими, нарочито небрежными, будто на самом деле ей хотелось бы уничтожить все, что окружает ее здесь. Потом она проследовала на кухню. Валандер за ней. Открыв дверь черного хода, Иса подключила к плите газовый баллон. Отсутствие в доме электричества еще раньше бросилось в глаза Валандеру. Обернувшись, Иса сказала: «Я мало что в жизни умею, но еду приготовить могу». И, указав на морозильную камеру и холодильник, которые тоже работали на газу, произнесла голосом, полным презрения: «Еды здесь навалом. Мои родители специально наняли человека и платят ему за то, что он меняет газовый баллон и покупает еду. Они хотят, чтобы все было готово к их приезду, а сами здесь никогда не появляются». «Похоже, твои родители очень богатые люди. Неужели столько денег можно заработать, торгуя тем, что вырастает на ферме, и сдавая в аренду землеройные машины?» Ответ Исы прозвучал как плевок. «Моя мать дура, глупая и ограниченная. Но с этим уже ничего не поделаешь. Зато отец совсем не глуп, вот только совести у него не на грош. Расскажи мне о нем. Потом, за едой». Валандер понял. Иса хочет остаться на кухне одна. Выйдя из дома, он стал звонить в Истат. Анбрид была на мобильном. «Я оказался прав», — сказал Валандер. «Как мы и думали, Иса Эденгрен на Бернсе». «Если уж быть честным, так это вы так думали», — ответила Анбрид. «А мы сомневались». «Должен же и я когда-то быть прав», — ответил Валандер. «Скорее всего, мы вернемся в Истат вечером или к ночи». «Вы с ней говорили?» «Еще нет». Анбрид коротко рассказала Валандеру, как обстоят дела. Поступило несколько сигналов от людей, вроде бы узнавших Луизу. Сейчас эта информация проверяется. Анбрид обещала перезвонить Валандеру, когда появятся новости. Он вернулся в дом и долго стоял, разглядывая красивую модель старинного парусника. С кухни доносился запах готовящейся еды. Валандер был очень голоден. Последний раз он ел в придорожном кафе. Однако мысли его были заняты предстоящим разговором с Исой. Что же ему все-таки нужно от нее узнать? В голове вертелась одна и та же фраза – узнать о том, о чем она сама, по всей видимости, не догадывается. Иса накрыла на большой застекленной веранде, пристроенной вдоль одной из стен дома. Она спросила, что Валандер будет пить. Он выбрал воду. Иса пила вино. Валандер испугался, что если она опьянеет, их разговор сорвется. Но Иса за весь обед выпила один бокал. Они ели молча. Потом Иса сварила кофе. Валандер хотел помочь ей убрать со стола, но она покачала головой. Кофе пили на веранде, сидя на маленьком угловом диванчике, с которого были видны причал и одинокая, медленно движущаяся яхта с обвисшими парусами. «Красиво», — начал разговор Валандер. «В этой части Швеции я никогда не бывал». «Они купили дом почти 30 лет назад», — проговорила Иса. «И рассказывают, что зачали меня здесь. Я родилась в феврале, так что это вполне может быть правдой. Раньше дом принадлежал пожилой паре, которая провела здесь всю свою жизнь. Откуда про него узнал отец, трудно сказать. Но однажды он заявился сюда с сумкой полной 100-кроновых купюр. Зрелище, наверное, было впечатляющее, хотя сумма могла быть и не слишком большой. Просто старикам никогда раньше не приходилось видеть сразу столько денег. 2 месяца отец их уговаривал. Потом подписали контракт. Сумма его мне неизвестна. Но дом наверняка достался отцу практически даром». «Ты хочешь сказать, он их обманул?» «Я хочу сказать, что мой папа всегда был мошенником. И если он сделал все по закону, он не мошенник, а ловкий бизнесмен». «Да, бизнес у него поставлен широко. Он даже из Африки контрабандой вывозил алмазы и слоновую кость. А уж чем он на самом деле занимается, не знает никто. Например, сейчас к нему в скорби часто наведываются русские. Ни за что не поверю, что они занимаются законными делами. Насколько мне известно, у полиции к нему никогда не было претензий. Он очень ловкий, — продолжала Иса, — и упорный. Недостатков у него хоть и добавляй, но ленивым его никак не назовешь. Таким, как он, беспринципным людям отдыхать некогда». Валандер поставил чашку на стол. «Бог с ним, с твоим отцом», — сказал он. «Давай лучше поговорим о тебе. Я ведь именно для этого сюда приехал. Путь, между прочим, был не близкий, но вечером мы поедем назад». «Почему вы решили, что я поеду с вами?» Валандер долго смотрел на нее, прежде чем ответить. «Трое твоих близких друзей убиты», — наконец произнес он. «С тобой произошло бы то же самое, если бы ты не заболела. Что это значит, объяснять не нужно». Она вжалась в стул. Валандер понял, что ей страшно. «Мы не знаем, почему так случилось, поэтому нужно быть осторожными». Казалось, Иса только сейчас поняла, о чем беспокоится Валандер. «Разве мне угрожает опасность?» «Не исключено. Мотивы преступления пока непонятны. Возможно, все, что угодно». «Зачем ему убивать меня? А зачем он убил твоих друзей? Мартина, Лену, Астрид?» Она замотала головой. «Не понимаю», — ответила Иса. Валандер придвинулся к ней на стуле. «И все-таки мы очень надеемся на тебя. Нужно найти того, кто это сделал. А значит, нужно понять, почему так случилось. Ты осталась в живых, и ты можешь нам помочь». «Но ведь это абсолютно необъяснимо». «Думай», — сказал Валандер, — «вспоминай, кто хотел уничтожить вас как группу, что вас объединяло, почему, где-то есть ответ, должен быть». Иса начала прислушиваться к его словам, и Валандер не хотел упускать этот момент. Он решил изменить ход беседы. «Отвечай на мои вопросы», — сказал он, — «ты должна говорить правду. Я все равно замечу, если будешь лгать». «Зачем мне лгать?» «Когда я нашел тебя, ты была на волосок от смерти», — продолжал Валандер. «Почему ты хотела покончить с собой? Ты уже знала о том, что случилось с твоими друзьями?» Она удивленно посмотрела на него. «Откуда же мне было знать? Я, как и все, не могла понять, куда они делись. Было видно, что она говорит правду. Почему ты тогда решилась на самоубийство?» «Надоело жить. Разве это недостаточная причина? Родители разрушили мою жизнь так же, как раньше разрушили жизнь Йоргена. Я больше не хотела жить». Валандер ждал, не последует ли продолжение, но Иса молчала. Тогда он опять заговорил о том, что случилось в заповеднике. Они как бы снова вернулись в прошлое, и почти 3 часа Валандер водил Ису по дорогам жизни. Они вместе заглянули под каждый камешек, каким бы маленьким и незначительным он ни казался, а некоторые перевернули даже по нескольку раз. Валандера интересовало все, даже то, что случилось очень давно. Когда Иса впервые встретила Лену Нурман? Год, месяц, день? Как они встретились? Почему подружились? Как познакомились с Мартином Боги? Если она что-то не помнила или сомневалась в ответе, Валандер останавливался и начинал сначала. И плохую память и неуверенность можно преодолеть. Нужно только иметь терпение. Валандер пытался заставить Ису вспомнить такие детали событий, на которые она, может быть, в свое время не обратила внимания. «Не присутствовал ли при этом кто-нибудь еще?» – спрашивал Валандер. «Кто-то, державшийся в тени, кто-то, о ком сейчас ты забыла». Он расспрашивал Ису обо всех, казалось бы, случайных совпадениях. Поняв, что от нее требуется, Иса стала сама помогать Валандеру. В 5 часов вечера они решили, что заночуют на острове. Валандер набрал номер телефона Вестина и попросил забрать их на следующий день. О времени выезда он пообещал позвонить завтра. Вестин не спросил про Ису. Он и так догадался, что девушка на острове. Потом Валандер и Иса пошли прогуляться по Бернсе. Гуляя, они продолжали разговор. Временами Иса останавливалась и рассказывала о тех местах, где играла ребенком. Так они дошли до самого края скал, находящихся на северной стороне острова. Тут Иса удивила Валандера. Указав на одну из расщелин, она вдруг объявила, что именно здесь однажды летом потеряла девственность. С кем, Валандер так и не узнал. Они вернулись в дом. Начинало темнеть, и Иса зажгла керосиновые лампы. Валандер позвонил в Истат Мартинсону. Тот сказал, что никаких существенных сдвигов в расследовании не произошло. Идентифицировать Луизу пока не удалось. Валандер предупредил, что вернется на следующий день вместе с Исой. Потом они опять продолжили свой разговор. Время от времени они прерывались, чтобы попить чаю с бутербродами или просто отдохнуть. Валандер выходил в туалет. Постепенно перед ним открывалась жизнь этих ребят. Игры с примериванием на себя чужих масок, карнавалы и праздники, путешествия во времени. По мере приближения к последнему пикнику Валандер замедлил темп путешествия по дорогам памяти. Кто мог знать об этих планах? Никто? Такой ответ его не устраивал. Кто-то должен был знать. «Давай начнем сначала. Еще раз. Когда вы решили перенестись во времена Бельмана?» Было уже 1:30 ночи. От усталости и Валандер, и Иса еле держались на ногах, но нащупать след не удавалось. Решили, что пора отдохнуть. Валандер не терял надежды. Обратный путь не близкий, у них еще будет время поговорить в машине. Иса показала Валандеру спальню на втором этаже, дала с собой лампу, пожелала спокойной ночи и сказала, что сама ляжет внизу. Валандер приготовил себе постель, приоткрыл окно. Ночь была очень темной. Он задул лампу и накрылся одеялом. Было слышно, как Иса гремит на кухне посудой, запирает дверь. Потом стало тихо. Валандер сразу заснул. И никто не заметил, как поздно вечером через Викфьорд прошел катер с погашенными огнями. Никто не услышал, как он, заглушив моторы, бесшумно скользнул в маленькую гавань на западной стороне острова.